и встала со стула. «Спи, мне надо идти. Мы и так говорили слишком долго. Тебе нельзя сейчас напрягаться». «Скажите только одно, почему нет фотографии на стене?» Сонным голосом, уже закрывая глаза, спросила Лина. Покачав головой, настоятельница улыбнулась. «Легенда должна оставаться легендой». Последнее слово девушка уже не услышала. Она уснула крепким, здоровым сном.